Добрый день, дорогие друзья, современники, соратники, земляки. Вот. Мы вас приветствуем на Народном славянском радио и на канале Мир ТВ. Сегодня у нас, на мой взгляд, необычная встреча, но, как мне кажется, очень-очень важная. Отсюда хочется с вами поделиться. И назовем ее, наверное, так. Время вопросов и очень нужных ответов. Друзья, я бы не хотел тут, чтобы вы восприняли нашу сегодняшнюю встречу как очередное какое-то умничание, там, досужего, так сказать, скучающего пенсионера, который хочет там что-то наговорить. Нет, совсем не так. Мы живем в очень удивительное время, и вы, наверное, все отчетливо видите, что это время, оно не праздное сегодня. Оно заставляет нас серьезно напрягаться, думать, беспокоиться. Много-много еще неожиданных для нас, для нашей прошлой привычной жизни событий, которые как-то вот все встряхнули и помогают нам, наверное, что-то почувствовать в себе, какие-то серьезные вопросы, на которые хочешь не хочешь, надо искать ответы, раз уж мы люди. И вот этот неожиданный учитель современности, так называемая эпидемия, которая сегодня на всех углах говорят, вот, она как раз и о многом нас заставляет задуматься, посмотреть по сторонам и все-таки попытаться определиться. И что, друзья, на самом-то деле происходит? Вот давайте вместе просто подумаем, вот почему такие периоды случаются. Да? Вот, казалось бы, какая-то невидимая букашка вот, вдруг переворачивает всю жизнь нашу с ног на голову. Вот просто смотрите, просто подумайте. Вот в человеческом теле порядка 75 триллионов клеточек, да? Вот. И еще больше всякого рода вирусов, бактерий, и все там как-то уживаются. И ведь смотрите, жизнь, в которой мы находимся, большая жизнь этой планеты, и вся Вселенная, и не менее большая Вселенная, которая внутри нас, и все это наша жизнь. И смотрите, друзья, она так долго трудилась, так долго эволюционировала, что все в этом как-то научилось жить. В равновесии, в гармонии, в соседстве. Ничто никому не вредит. И в эту же жизнь был встроен человек. И что самое удивительное, этот человек вместе с природой научился жить во всем этом в гармонии. И именно это умение ладить с жизнью, умение сонастроиться с ней и развивало у человека те свойства, которые, ну, как говорят медики, ну, хотя бы вот его здоровая иммунная система, которая со всеми этими вещами лихо справлялась. А сегодня и последние годы мы видим, что все больше и больше и больше у человека появляется разного рода заболеваний, разного рода проблем и так далее. У наших предков была очень простая такая поговорка. Все болезни от него, казалось бы, ну, примитивно, смешно, а давайте все-таки подумаем. Ведь человек – это целостное, органичное существо, в котором происходят мириады процессов, и все очень важные, все поддерживают его и развитие, и жизнеобеспечение, и так далее, и так далее. Но человек-то не один. Сегодня у нас на планете уже за 7 миллиардов населения планеты нас очень много. Но, вот как еще раз говорю, все болезни от нервов. А вот если посмотреть, что приводит к тому, что у человека начинает рушиться здоровье, начинают рушиться его какие-то связи жизненные, начинают происходить разного рода, так сказать, растерянность, ну и так далее, и так далее. Ведь Сегодня те же самые психологи отчетливо утверждают, и уже появляется целая наука, так называемая психосоматика, которая совершенно отчетливо говорит, что определенный образ жизни, определенные привычки, мировоззрение, наши мотивированные реакции, наш способ участия в жизни, все это самым серьезным образом влияет на наше здоровье. Не только здоровье, а на наши отношения, на наш способ жить, на наши взаимоотношения с себе подобными. И вот давайте хотя бы небольшой такой беглый взгляд сбросим на то, что с нами происходит сегодня. Вот. И что вскрывается? Ведь, по сути дела, почти все человечество живет в страхе. Какой-то обычный человек живет в страхе того, что удастся ли ему заработать на целый месяц, удастся ли ему обеспечить свою семью, удастся ли ему создать будущее для своих детей. Ведь многие страны, особенно такие тяжелые, бедные страны, да, ведь по тем же данным ООН, вот подумайте только, 8 тысяч детей ежедневно умирают от голода. 8 тысяч ежедневно просто умирают. Вот разве им не страшно? Удастся ли им поесть сегодня или нет? И эти страхи у нас, они во всех областях жизни разлиты. Страх не успеть, страх заработать, страх выжить, страх там какие-то там понтов достичь, страх чему-то соответствовать. Страх начальника, страх мнений других о нас самих, да, какие-то подспудные страхи, которые сформировались еще с детства и так далее. Вот это целый воз этих страхов, понимаете, он что, думаете, не влияет на нас? Еще как влияет. И все, это наша жизнь, конечно. Или вот устроители этой жизни, так называемые, да, которые в большей степени, ну, я бы сказал, с нечеловеческим строем психики, который паразитирует на теле вообще человечества, на теле планеты. У них потрясающая, так сказать, самая главная мотивация в жадности. Больше, больше, больше, больше поиметь. Понимаете? Им хочется больше, их обуяла жадность, а отдувается все человечество. Вот теми же самыми страхами. И чтобы жить вот в этой бесконечной гонке за личным, в этой обслуживать свою жадность, один из самых важных инструментов – это ложь. Посмотрите, что происходит на средствах массовой информации, в этих официальных, так называемых, раутах там, и так далее, и так далее. Понимаете, уже доходит просто до смешного. Вся наша жизнь пронизана вот этими, так сказать, ложи, которые структурируют наше внимание, наше сознание, наш способ жизни, мы там… Ну, в какой-то степени хоть немножко не умирали. Только потому, что кому-то хочется иметь все. Это тоже влияет на человека. Вот смотрите, такой простой вариант. Я вот живу сегодня в Луганской Народной Республике. Да? Вот один из видных политиков сегодня заявляет о том, что вот есть, так сказать, называемый прожиточный минимум, да? Так называемый, да? И есть методика расчета, которая принята, так сказать, в международном сообществе. Вот, то есть своего рода коэффициент, который умножается, этот прожиточный минимум. Если говорить о России, то по этому коэффициенту средний класс сегодня, средний класс, это человек, зарабатывающий 17 тысяч рублей в месяц. Или в нашей Луганской Народной Республике уровень заработка так называемого среднего класса по этой методике 8400 рублей в месяц. Понимаете, вот что можно позволить себе, какую устойчивость, какой достаток, какой, так сказать, элементы развития, какое будущее своих детей вот за 8400. Понимаете, а политики там нам рассказывают вот сюда вот о том, что это признаки среднего класса. Понимаете, вот такие, казалось бы, какие-то странные, так сказать, логические рассуждения, да, они на самом деле элементарно выглядят как ложь, которая нас приучает, которая нам объясняет, что все правильно, все хорошо, все идет как надо, и так далее, и так далее. А когда эта ложь пронизывает нашу жизнь, что нам, так сказать, объясняет, что нету денег для этого нет. Вы там потерпите, как-нибудь обойдитесь и так далее. И в это же самое время мы видим просто потрясающий, так сказать, момент. Ну, вот хотя бы один из элементов, вот недавно один из политиков, так называемого российского сельсовета, да, рассказывал такие цифры, что, вот, допустим, Россия поставляет нефтепродукты в Германию и в Соединенные Штаты. Да? И та же Германия перед ООН отчитывается, и та же Россия отчитывается о том, на сколько там, какое количество, на какие количество денег продано. Вот. Россия, допустим, говорит о том, что продано в ГДР, вернее, в Германию, видите, я с того времени, допустим, 9, на 9 миллиардов долларов. Вот. А та же Германия перед ООН отчитывается о том, что Россия продала на 17 с лишним миллиардов долларов. Или Америке продали на 3 миллиарда долларов нефтепродуктов, а та же Америка отчитывается, что Россия им продала на 9 миллиардов долларов. Понимаете? Вот эта же ложь о чем говорит? О том, что кто-то убегает от налога, кто-то реализует прибыль таким образом, что львиная доля этих доходов остается где-то не у нас. Понимаете? Вот это такие, казалось бы, вещи, они пронизывают всю нашу жизнь. Вот. Эта ложь стала одним из инструментов манипуляции людей, способа жить и так далее, и так далее. Я еще перечислил, хоть бегло так все-таки, какие-то моменты. Допустим, так называемая личность наша, которая вот в либеральном парадигме имеет особый вес, особое значение, особый статус. Как же ее величество, личность превыше всего, она обладает там разного рода правами, там, какими-то заслугами, там, еще что-то такое. А на основе такого способа жить рождается оголтелый эгоизм, который решает, что только его важны, только его интересы, только его капризы, только вот это для нее, для личности. И здесь никто не прав, кроме нее самой. И все должно быть только так, как она хочется. И вот смотрите, вот эта вот постоянная жадность, страхи, ложь, гонки, это создает постоянное колоссальное внутреннее напряжение. И опять перейду как бы немножко в медицину. К чему приводит бесконечное напряжение? Не только к физической усталости. Понимаете, это же целый, так сказать, набор метаболизма, целых химических реакций в теле, которые начинают вырабатывать целую кучу токсинов, ядов. Ведь напряжение, когда недолго не выпускается, не расслабляется, не накапливает целую кучу процессов внутри нашего тела, которые потом идут как сбои, как, так сказать, набор разного рода токсинов. И идет, так сказать, сбой с сердцем, ослабляется иммунная система, когда уже все эти, так сказать, мелкие ребятишки, которые живут в нашем теле, быстро захватывают власть над нами, начинают съедать. Это все взаимосвязанные вещи. А такая вещь, как стрессы, понимаете, тоже накапливается, да, или наши распущенные эмоции, привыкая к которым мы становимся эмоционально зависимыми, а потом это все болезни. Вот. Бесконечные войны, которые вот эти жадные паразиты нам организуют, чтобы там то ли списать долги, то ли побежденным навесить какие-то очередные обязанности, там, ну и так далее, и так далее. Вот. Все это вот бедность, выживание. Вот. И понимаете, вот эта постоянная озабоченность вот этим вот выживанием, тут она приводит к тому, что нам просто никогда подумать о том, а вообще что? Что происходит на самом деле на человечестве, у человечества? Каким образом мы сможем вообще это будущее увидеть, понять, спрогнозировать как-то, или спланировать, или добиться его? Понимаете? Ведь сегодня же все отмечают, что ну, действительно ощущение такое, что человечество живет в дурдоме, понимаете? И руководят этим дурдомом не врачи, не руководят сами пациенты. Ну вот я немножко описал, как некоторые, так сказать, факты и состояния нашей жизни. Они все говорят о том, что мы действительно живем сегодня в таком обществе. Вот, извращенный человек, вот это бесконечная усталость. И что нам остается, понимаете, когда мы не пытаемся задуматься, как это все взаимосвязано, где основные причины лежат. Понимаете, мы опять начинаем тешить себя какими-то надеждами, ну вот вернется, вот надо еще чуть потерпеть, а вот там есть там какие-то чиновники, начальники большие, вот они же должны, они все сделают там и так далее. Мы даже не даем себе труда подумать, что сегодняшняя система управления, она же заточена на то, чтобы вся эта аппарат чиновничий не думал о новых идеях. Он слепо выполнял функции, которые ему предписали вот те ребята. Понимаете? А мы себе не даем труда об этом подумать. А раз не думаем, раз не видим, раз не ставим этих вопросов для себя, так мы же ответов искать не будем. Вот что на самом деле получается. То есть и мы планету гробим. Понимаете, огромнейшее пространство, на которое живут вот эти вот уже трудно сказать люди, да, которые вот такую организовали жизнь. И естественно, она будет каким-то образом реагировать на нас. И вот эта сегодняшняя ситуация с этой пандемией, да, она же, ну, по сути дела, она обнуляет всю нашу так называемую цивилизацию. Сегодня никто не дает гарантии, что мы победим мы очередной раз какую-то там разновидность какого-то там вируса, да? Вот. А вся эта система жизни, которая такая же остается, она буквально все чаще и чаще будет организовывать нам следующие проблемы. Вот. Так в чем перед нами становится задача? Продолжать терпеть, изворачиваться, лавировать во всем этом. И лгать. Или что? Надеяться, что вот сейчас эта волна спадет, мы опять вернемся к прошлому, как у нас было, как у нас получалось, и будем продолжать жизнь. А что продолжать? Все то, что мы наработали, то, что мы развили как способ между собой взаимоотноситься. Я думаю, нет. Будущего у этого уже нет. Тысячи экспериментов проводились, что если такая тенденция в обществе сохраняется, у него действительно нет будущего. Сегодняшняя эта система, которая нам сказки рассказывает, что вот они там призваны, большие там чиновники, начальники, решать какие-то вопросы, она же вообще не отличается мудростью управленческих решений. Они просто не в состоянии делать. Этот пресловутый капитализм, он пришел к своему финишу. Они сами, эти идеологи капитализма, сами об этом говорят. Что финиш нету, будущего у него. Понимаете, что происходит? И как ни крути, эти вопросы, они сегодня очень живо каждого из нас берут, как говорится, за горло, берут за грудки и трясут. И говорят: ребята, проснитесь. Давайте начинать что-то делать, понимая, что на самом деле происходит, как это все взаимосвязано. Я больше хочу сказать, друзья, ну, может быть, для кого-то это покажется какой-то там туманной шизотерикой, да, но на самом-то деле мир меняется, и причем очень серьезно. Ну, к примеру, в 2012 году было замечено, что размер атома водорода уменьшился, так сказать, на какие-то проценты. Представляете, атом водорода лежит в основе всей органики, в основе всей нашей, так сказать, жизни. Он изменил свои функции. Частота Шумана, которая еще там где-то лет 30 назад была где-то 7,9, ну, порядка 8 колебаний в секунду, да, а сегодня она скачет под 70. Мы как бы не даем себе труда, как бы, понять это все. Но ситуация в мире, она очень резко меняется. Сегодня идут, ну, просто такие потрясающие, так сказать, измененные свойства, в которых находится и наша планета, и весь наш объем жизни. Они уже другие сегодня. Понимаете? И если мы вот этих вещей не будем учитывать, ну, тогда, конечно же, у нас без конца будут проблемы. И вот со всем тем набором сложностей, которые мы описали чуть выше, у человека, получается, нет места на Земле. И это надо понимать. Мало того, я вам просто хочу, друзья, ну, поделиться своим опытом. Как-то в 90-м году мне очень здорово в жизни повезло. И случилось очень мощное такое прозрение. Ну, так бы я назвал. И это позволило мне начинать Ну, прежде всего, попытаться понять себя. А понять себя – это не повесить на себя какие-то новые определения, ярлыки какие-то там, ценности, которые можно выдумать, которые можно насильно к себе там приписать. Да. Нет, это понять всю природу, всю ее полноту внутри самого себя. Потому что мы же весь этот мир понимаем только с помощью себя. Жить мы в нем можем только с помощью самого себя. Участвовать в нем мы можем только с помощью самого себя. Откликаться на него, реагировать, понимать его, каким-то образом развиваться в нем тоже только с помощью самого себя. Именно поэтому во все времена мудрецы говорили: пойми себя. Я дальше не хочу там философствовать, но я вам скажу, друзья, именно этот опыт углубления, исследования, понимания себя привел к чему? Что я столкнулся с этой полнотой жизни, откуда все проявляется. Понимаете? То есть это выглядит как тонкий мир, как сегодня говорят, да? Но именно он является основой существования. Вот что, понимаете, вот то, что мы видим, как вот эту плотность, она уже не такая уж плотная. Смотрите, как посчитали ученые, если обычный атом вот до размера вот такого теннисного мячика увеличить, то соседний атом будет от него на расстоянии 3 километра. Представляете, 3 километра. Вы увидите за 3 километра вот такой объект? Нет. И все это потрясающим, каким-то непостижимым образом существует. Вот в этой как будто бы пустоте, вот, по каким-то волшебным свойствам рождается все. Но все это живет по удивительным законам. Полнота жизни – это гармоничное постоянное сочетание развития, движения, какая-то тонкая музыка, которая ощущается как состояние восторга и счастья. И все это пронизано, я бы сказал, разумным нечто, или как физики сегодня говорят, сознание. Вот это божественное начало, обладающее разумом и сознанием, которое везде присутствует. И это же свойство обладает потрясающей мудростью. То есть развитой способностью всю полноту воспринимать, это не просто как бы там на полке увидели кучу предметов. Нет, а видите вы в живом сочетании, исполнении, и все видится как постоянное понимание всех взаимосвязей. Что, почему, зачем, что следует, как, куда и так далее, и так далее. Это все сразу видно. Вот мудрость как раз этим и отличается. А переживание это как невероятный божественный восторг, радость. Состояние полноты жизни. Все это и есть любовь. Когда ты это все начинаешь в себе переживать, а это результат обычной практики, как научиться смотреть в эту сторону, не вот в эти внешние обстоятельства и все тот список, который я перечислял сегодня, этих всех озабоченностей и страхов, а внутрь себя посмотреть, где живет Бог, как сегодня говорят. Вот. И вы все это обнаруживаете. И когда вдруг вот как-то мы на школе, на нашей школе занимались, где у нас много друзей развиваются в этом контексте, да. И вот одна женщина, когда вот окунулась в это переживание, о чем я сейчас говорю, у нее такие глаза сияющие, вот это какое-то состояние, знаете, вот невидимой музыки, восторга, радости. Так как же после этого можно жить вот той самой жизнью? Да невозможно же. И вы понимаете, человек, рожденный быть человеком, и чтобы постичь вот то, о чем я говорю, вернуться в эту восторженную радость, стать Богом по-настоящему, понимаете, он для этого здесь рожден. И переживать это состояние, это постоянное чувство восторга, какой-то божественной музыки через нас, которая все время ищет вот это способ поделиться этим восторгом и радостью. Не вот тем списком озабоченности, а вот этим. И это наше естество, и это наше будущее. Понимаете? А это хочется выразить по-человечески. Каким образом? Вам рассказать об этом. Вот из чего мы состоим. Вот наше будущее. Вот качество, которое мы можем жить. Понимаете? Это внутри нас находится. Это не где-то там Гималая, где надо там 30 лет медитировать в пещере. Нет. Это прямо здесь. Только откройте глаза. Там даже дверей нет. Все доступно. Все открыто. Понимаете? И эта возможность, она от нас никак не спрятана. Это тот мир, который во всей полноте, он в нас присутствует. И вот когда мы понимаем эту разницу, когда мы ее пережили, вот здесь чувствуешь, что жизнь может быть другой, совершенно другой. Но, друзья, когда вот с этого пространства начинаешь все понимать, открывается так много, ну я бы сказал, несуразностей, которые мы все вместе наработали, накопили, и они все требуют перемен, все требуют нашего участия. И тут, к сожалению, очень часто наша старая личность берет нас за горло и начинает: да это вот этот виноват, а эти сволочи. Мы превращаемся в бесконечных критиканов. Я-то здесь ни при чем. Это вот это мы очень лихо можем оправдываться. Но от наших оправданий ничего ж не меняется. Понимаете? Все остается тем же самым. Вот понять эту взаимосвязь не так-то уж и трудно. И здесь вопрос сразу становится ребром. Или мы, ребята, продолжаем, несмотря на то, что трудно, тяжело, начинаем созидать новую жизнь, новые отношения, пространство счастливых людей, живущих по совести и справедливости. И в каждом направлении жизни, которое нас связывает как людей, да, надо сделать все. Не какие-то там заплатки положить, а все кардинально, все пересмотреть, перешерстить, и надо сделать все. И в развитии человека, и в идеологии, и в воспитании образования, и в экономике, и в создании вот этого гармоничного пространства. Понимаете, по этим человеческим принципам. И только тогда мы имеем право ожидать. И понимаете, мы не конкуренты, мы не звери. Когда вот мы живем в этом качестве, о котором я говорил, то каждый человек для нас становится поводом для любви. У той самой всеохватной любви, как главного качества жизни во всех ее измерениях. Именно это лежит в основе. Понимаете? И нет у нас другого пути, как только начинать это понимать, обозначать для себя все эти направления и добиваться нового устойчивого результата, который бы между нами, как человечеством, сохранил бы именно эти отношения. И только так. И когда мы все-таки начинаем задумываться вот об этих вещах, как бы начинаем как бы вот в этой внутренней тишине, в этом божественном плане, который в нас присутствует, это другое качество, это другое измерение, это другое пространство. Это не тот список проблем, которые надо весь без конца учитывать. Понимаете, все оттуда видится по-другому. Сразу понятно, что, в каком направлении и как надо делать. Мы все здесь, ну, мягко говоря, виноваты в том, что пропустили, что позволили, что не хотели развиваться, не хотели понимать все эти вещи, что терпели вот эти все несуразности в надежде, что вот, ну, получится, ну, потом, ну, еще, ну, как-нибудь. А кому-то в это время удавалось, так сказать, нас так организовать, чтобы мы все хуже, хуже становились, все менее развитыми, все более, так сказать, зависимыми, все более погруженными в состояние стрессов, страхов там, и так далее, и так далее. Это все то, что мы сами позволили себе. Так вот, время этих позволений прошло, друзья. Я еще раз говорю, нырните в себя, вспомните, кто вы есть на самом деле. Вы Бог, живущий, творящий на земле. И наша задача – вырастать в человека. Когда вы реализовываете самые высокие свойства в себе, вы превращаетесь в человека, с которым интересно жить. И тогда действительно человечество все, таких людей – это повод для любви. И эту болезнь, преодоление всех этих сложностей, о которых мы говорили, никуда не денешься, мы обязаны пройти. Мы обязаны выработать у себя иммунитет к этим звериным началам. Как бы мы их там ни оправдывали, сколько бы мы там виноватых ни находили, как бы мы там хитро ни прятались от видения и понимания всех этих проблем, они достанут нас каждого, уже сегодня достали. И вот эта ситуация сегодняшняя, она совершенно определенно говорит, старое время кончилось, друзья. возврата не будет. Если мы будем продолжать хитрить, то появятся еще какие-то, так сказать, маленькие вот эти вирусы, букашки или еще что-то в этом роде, да? И все будет обнуляться. Уже обнулилось. Сегодня время пришло не столько, так сказать, драться за какую-то выдуманную правоту, там какие-то цепляться за какие-то старые схемы, привычки. Нет. Сегодня выбор стоит за каждым человеком. И именно за каждым человеком. От вашего выбора, в какую сторону смотреть, в какую сторону идти, что созидать, зависит именно ваша судьба. И это не какие-то там надуманные абстракции. Это уже на наших глазах происходит. На наших глазах. Я, друзья, не столько там хочу вам очередной раз как бы изречь какие-то проблемы, которые сегодня нас связывают, к сожалению, да, а сказать, что вы прежде всего человек с большой буквы. И время наше сегодня в том, чтобы вспомнить в себе, о себе вот это. И идти дальше. И у нас непременно все получится. А обязательно получится, потому что мы люди. И мы это можем. И возможность нашего будущего, она у нас есть. И вот я вас очень прошу, после прямо нашей передачи, вот попробуйте нырнуть в эту тишину внутри себя. И побудьте там какое-то время. Позвольте себе увидеть всю палитру этой жизни и возможной жизни. Ее в другом месте нигде нет. И вот тогда вы в этом молчании начнете слышать ответы. Как с помощью самого себя от верного выбора прийти к той высокой человечности, которая всех нас объединит, и мы все вместе с этими проблемами справимся и обязательно наладим достойную человека жизнь. Ну и на этом закончим сегодняшнюю нашу встречу. Пишите вопросы свои, обозначайте темы, которые вам хотелось бы интересно разобрать, услышать, вместе подумать, предлагайте свои идеи, мы обязательно на них будем откликаться. На сей прощаюсь с вами. Будь добры. До скорых встреч.